Глава 41. Карин не понимала, зачем шеф отправил ее к Бергу. Чувствуя себя особенно неловко, она села за ним в машину и даже колени поджала, словно девчонка, которой надо защититься от себя самой. Решение Ярвана пересесть к Вильхару и Мартину ее еще больше озадачило. «Ты зануда, так что я к парням», — сказал Ярван и удалился, а потом всю дорогу хохотал где-то за спиной у Карин. Машина демонов замыкала колонну, а Берг по тоннелю ехал медленно, прямо за виляющим червем и молчал, просто потому что не мог ничего придумать. В голове крутился только один злой вопрос, который никак нельзя было произносить вслух. «Неужели он лучше меня?» «Там правда необычное место», — не выдержала Карин первой. «Это хорошо», — ответил Берг и тут же умолк. Карин тоже добавить было нечего. «А ведь мы сейчас как в корабле», — сказал Берг после долгого молчания. «Я веду эту крошку, а ты следишь, чтобы я не сбился с курса. Ты же следишь?» Он попытался улыбнуться, обернулся, посмотрел на нее и тут же отвернулся вновь мрачнее. Ее настороженное лицо его почти пугало. «Тут сложно сбиться с курса. В пекле вообще?» «На Зиппе-3», — резко поправил ее Берг. Карин плечами пожала, а ему это видеть в зеркале заднего вида было почти больно. «Тут сложно потерять курс, как сказал Оливер, когда мы возвращались. Здесь только вперед», — закончила она свою мысль и сама отвернулась, не понимая, то ли извиняться ей, то ли доказывать, что нет ничего дурного в том, что у нее и Оливера что-то происходит. «И вообще, я перед тобой не виновата», — хотелось заявить ей, и в то же время хотелось по-дружески его утешить, сказать, что он потом все поймет и еще встретит того, кого полюбит по-настоящему. Она закрывала глаза и понимала, что они только поругаются, а он по-прежнему был для нее важным человеком, тем, кого она могла понять, тем, с кем она умела работать. Берг молчал, сжимая руль. Это дурацкое «только вперед» бесило его больше всего именно тем, что в гребаном пекле действительно все так. Он уже чувствовал себя летящим кубарем с горы, и все, что он мог, это упасть поприличней и, если повезет, не расшибить голову. «Берг, я не хочу с тобой ссориться», — прямо сказала Карин. «Тогда лучше помолчи», — попросил он, стараясь держать себя в руках. «Нам, наверное, лучше не общаться какое-то время», — все равно сказала Карин. «Нет», — рявкнул Берг. Он едва не бросил руль. Обернулся, ударил по нему рукой и заставил себя смотреть вперед. «Нет», — повторил он уже спокойней. «Ты вообще хоть понимаешь, что я не могу взять и забыть все, будто ничего и не было? Неужели тебе реально плевать на меня?» «Не плевать!» Почти взвыла Карин, все же обнимая его за плечи. «Не плевать, но это не любовь. А я не хочу, чтобы тебе было больно, не хочу тебя мучить». «Не неси херни», — перебил ее Берг. «Просто дай мне время». Он оттолкнул ее руку, заставляя себя самого заткнуться. Досчитал до 10, глядя в зеркало на то, как она отворачивается, не зная, как ей избавиться от мерзкого чувства измены. «Ты же мой штурман», — сказал Берг. «Ты мой напарник. Это же не изменится?» «Нет», — мгновенно ответила Карин. «Конечно, нет». Она вцепилась в сиденье рядом, чтобы приблизиться к нему. «Ты мне почти что брат». «Фу, какая гадость!» — скривился Берг, пытаясь при этом дурачиться. «Ой, и поворот не пропусти!» — напомнила ему Карин, указывая на хвост червя. Если присмотреться, можно было увидеть, как он куда-то поворачивает. «Я же говорю, штурман», — пробормотал Берг, вздохнул. И действительно увидел поворот, в котором быстро скрылся червь и на всякий случай предупредил Вильхара. «Скоро спуск!» «Принято!» — крикнул ему Вильхар, хотя они и так двигались неспешно, чтобы точно не врезаться в едущего впереди. Машина скатилась вниз по крутому склону и осторожно свернула в сторону. «У нас вот там будет ангар!» — крикнул шеф, выбравшись из буры, указав на вырезанную нишу в пещере. «Только червя туда первым загоните, он нам вряд ли понадобится!» «Бля, а как вы прямой путь сделали?» — спросил Вильхар. «Это безупречно!» «Ловкость бура и никакой жопы!» — весело заявил Кирк и тоже выбрался из машины, чтобы сесть на крышу рядом с шефом. «Ты со мной поедешь или Вильхар?» — спросил у него шеф. «Давай я, и Кастера возьмем, он у нас хозяйственный, поможет всякого добра набрать». И Виту хотел. «Ну, а что за вопросы?» «А немного народа, ты, я, Виту, Кастер, Мартин». «Нормально, мы же люк можем не закрывать и под землю не уходить. Ну и взять еще машину». «Нет», — строго отрезал шеф. Лучше иметь возможность уйти под землю, мало ли что. Как знаешь. Кирк только плечами пожал и тут же вернулся в Танкабур, чтобы устроиться там как самый главный. А шеф, наоборот, спрыгнул, чтобы быстро раздать задание. Им стоило поторопиться, если они хотят вернуться до рассвета.